Глава 15. Когда наступает вечер, в номер приносят висящее на вешалке в специальном чехле платье и пару серебристых туфель. Это делает молодая женщина в костюме горничной с очень пышными волосами, напомнившими мне сладкую вату. Я удивляюсь принесенному наряду. Не ожидала, что мне снова придется переодеваться. Гай действительно подготовился к нашей встрече. Неужели спланировал это гораздо раньше, чем я думаю? Для чего я ему нужна? Мне казалось, после произошедшего он не захочет меня видеть. Когда женщина уходит, я подхожу к висящему платью, раскрываю чехол, чтобы взглянуть на него и примерить. Оборачиваюсь, недовольно уставившись на татуированного идиота, по-прежнему сидящего на месте. Заид, кажется, не собирается уходить. «Надевай его прямо здесь», — приказывает он. «Может, тогда выйдешь, чтобы ты снова попыталась удрать?» «Да вы достали меня оба! Не буду я никуда убегать!» Заид фыркает. «Я, блядь, не поверю ни единому твоему слову больше. Так что переодевайся». Не то чтобы я стесняюсь, скорее боюсь его. Наверное, если бы все было так опасно, Гай бы не оставил его со мной одного. Думаю я, а потом возникает другой голос, более противный и не особо дружелюбно настроенный. Или он нарочно оставил тебя с ним одну, как раз-таки зная, что Заид причинит тебе вред. Даже не знаю, чему верить. «Ты не будешь...» Начинаю я, не зная, как сформулировать свой вопрос так, чтобы не вызвать его гнева. «Смотр...» Он бесцеремонно перебивает меня, отлично поняв, к чему я клоню. «Я не воспринимаю тебя как девушку с того первого дня, когда Гай признался нам в своих ёбаных чувствах к тебе. Хоть голый будешь передо мной щеголять, я буду видеть член у тебя между ног». Я морщусь. Конечно, понимаю, что он этим хотел сказать, но он очень своеобразно это преподнёс. В своем стиле. Сама не успевая понять, как на моих губах вдруг расползается улыбка. Искренняя, почти радостная. Думаю, это не ускользает от внимания Заида, потому что выражение его лица меняется на немного удивленное. Думал, до последнего будет пугать меня и наслаждался этим. Наивный дурачок. «Я обожаю твой юмор, Заид», — говорю я, с удовольствием наблюдая за тем, как на его лице в следующее мгновение отражается что-то вроде смущения или, скорее, замешательства. «Заткнись и переодевайся». Пытается он отмахнуться, меняя тон на безразличный. Но я уже уловила что-то родное, что-то знакомое и когда-то близкое мне. «Ты неплохой», — улыбаюсь я. «Хочешь таким казаться, но это не так. И ты не смог бы никогда по-настоящему навредить мне». «Лина, не затыкай меня. Я по-прежнему тебе нравлюсь. Я в этом уверена. Зайди». Я отчетливо вижу, как у него слегка приоткрывается рот, а голова резко поднимается. Взгляд темных карих глаз устремляется ко мне, и в нем не видно той неприязни, что я видела до этого. Меня это радует. Если бы он отреагировал без каких-либо эмоций, это означало бы, что все кончено, и никакой надежды на хороший исход нет. А так, не особенно дружелюбный Заид даже смутился. Это замечательно. «Блядь!» — бурчит он себе под нос. «Не называй меня так!» «Почему? Тебе же это нравилось!» Заид поднимает руку, жестом указывая мне заткнуться. В нем сейчас растет та самая агрессия, которая может обернуться проблемами для меня. Но она почему-то не пугает. Заид всегда был таким. Сдерживать эмоции или следить за речью совсем не про него. Он так не умеет. Так что Заид, который сейчас сидит передо мной, это настоящий Заид Парса. Меня это расслабляет. В моменте он будто бы сдается. Поднимает голову, и я слышу его громкий вздох и вижу набирающую воздух грудь под его черной майкой, поверх которой накинута кожанка. «Я подожду тебя у двери», — неожиданно говорит Заид, вставая и избегая моего взгляда. «Когда оденешься, просто откроешь дверь». Все. Раскрыв рот от удивления, Я смотрю на то, как он направляется к выходу и просто покидает номер. Надо же. Даже не обозвал меня напоследок. Всё-таки я оказалась права. Это заставляет меня улыбнуться. Мне удалось растопить сердце этому грубияну всего одним прозвищем, которое я ему когда-то дала. Не теряя ни минуты, я раздеваюсь, небрежно бросая одежду прямо на пол, а потом аккуратно надеваю поданное платье. Оно, как водопад лунного света, мягко обволакивает мою фигуру. Ткань — нежно-голубой шелк, отливающий перламутром при каждом движении. Лиф, вырезанный по косой, подчеркивает мои изгибы, но не обтягивает, оставляя ощущение воздушности. Я подхожу к зеркалу и рассматриваю все детальней. Неглубокое декольте, обрамленное тонкой окантовкой из сверкающих кристаллов, юбку, собранную на талии в плавные складки. Она не спадает до пола, образуя шлейф, который слегка шуршит при каждом шаге. Вдоль подола почти незаметно идет тонкая вышивка с серебристыми нитями, изображающая переплетение ветвей. На вешалке оказывается даже украшение, которое я ранее не заметила. Это изящная серебряная цепочка с маленьким кулоном в форме полумесяца. Я надеваю ее поверх своего кулона, подаренного мне Диланом, наплевав на то, что выглядит это не очень органично. Мама была бы в восторге от этого наряда. Ее платья изготавливаются примерно с таким же дизайном. Они кажутся не просто одеждой, а продолжением девушек, которым предназначены, их нежных, таинственных и прекрасных душ. Мама вдохновляется природой, когда творит, небом, океаном, цветами. Я обуваю и серебристые туфли с открытым носом на небольшом каблучке, подобранные именно под мои ступни. Разумеется, Гай знает мой размер. Полностью одевшись, я подхожу к двери и осторожно приоткрываю ее, как и было велено. Этого хватает для того, чтобы Зайд снова мигом оказался возле нее, зашел в номер за мной и закрыл дверь. «Что дальше?» — спрашиваю я у него. «Подождем Гая», — быстро отвечает он, не глядя на меня. Мне кажется, он ужасно боится высказать одними своими глазами восхищение моим внешним видом. По-прежнему играет роль озлобленного, когда-то использованного и обиженного. «Хорошо, подождем. Я прохожу к дивану и осторожно сажусь на него, чтобы не помять платье и не потерять его презентабельный вид. Номер заполняется тишиной от самого потолка до пола. И это снова напоминает мне о разбитой Гаем бутылке. Шум услышала охрана, но она не могла. Снаружи не слышно ничего из того, что происходит внутри комнаты. Разбитие бутылки было представлением, это определенно. Я ломаю голову над большим количеством вопросов, но ни на один не могу пока дать ответа. Это меня убивает. Даже полная тишина не помогает, а наоборот, будто бы только больше давит на череп. Зайд подходит к окну и достает сигарету, чтобы закурить. Я наблюдаю за его немного нервными движениями, затем, как он приоткрывает окно, чтобы выпустить дым наружу. Сомневаюсь, что в номере можно курить, но разве могильные карты следуют хоть каким-то правилам извне? Мне становится интересно, что Зайд делает здесь с Гаем. В чем заключается его работа? «Где карта?» — спрашивает Зайд неожиданно, нарушив мертвую тишину и выпуская дым из своего рта. Я начинаю волноваться так, будто меня поймали за каким-то преступлением и вот-вот отправят в тюрьму. «Моя?» — переспрашиваю я, а потом быстро нахожусь с ответом. «Насколько мне помнится, мне полагается бриллиантовая карта, как жене нового босса могильных карт». «Не валяй дурака, Лина! Ты понимаешь, о чем я, блядь?» «Дома», — быстро отвечаю я. «Дома? Это где?» Лицо обдает жаром. Я не хочу называть ему адрес Сары. Мне неизвестно, что они могут сделать с этой информацией, учитывая еще и то, что агентство Сары часто посещают ирландцы. Не станет ли это отличной возможностью для британской мафии немного насолить им? «У папы?» — вру я. «Карта у папы!» — Зайд щурится. Ты должна ее забрать. Ее нужно вернуть. Как ты себе это представляешь? После казино будет ясно. Значит ли это, что мне представится возможность снова увидеться с папой? Если так, то я должна придумать, что скажу ему. Буду ли упоминать то, что я снова у Харкнесов? Может, Алистер уже рассказал ему об этом? И вытягивая меня из мыслей, дверь без предупреждения открывается, и на пороге возникает Гай. Едва он появляется в номере, как недовольно смотрит на валяющуюся на полу одежду, оставленную мной там же, где я ее и бросила, и, проходя глубже в комнату, поднимает ее. Меня этот момент умиляет. Он выглядит, как недовольная мамочка, которой приходится убираться за детьми. «Привет», — здороваюсь я. Гай вешает одежду на вешалку в шкафу и только после этого оборачивается. Его взгляд скользит по моему платью. Он молча смотрит. Я уверена, при других обстоятельствах он обязательно сказал бы, что я красива. Но сейчас он просто отводит глаза и сухо произносит. «Выходим. Нам пора спускаться». Я чувствую укол обиды, и это происходит бесконтрольно, несмотря на то, что я не должна была ожидать комплиментов от него. Зайд тушит сигарету прямо о подоконник и выбрасывает окурок из окна. Гай открывает мне дверь, и я выхожу из номера. Охрана тут же расступается в стороны, чтобы дать мне больше места и не стоять в 2 сантиметрах от меня. В коридоре играет тихая классическая музыка, доносящаяся из маленьких колонок на потолке. И только звуки моих каблуков нарушают эту безмятежность, отражаясь эхом. Мы минуем коридор и спускаемся на лифте в огромный игровой зал. Воздух здесь гудит от напряжения, смешанного с ароматом дорогих сигар и женских духов. Мягкий свет от хрустальных люстр, отражаясь в мраморных полах, создает иллюзию подводного царства. Звуки состоят из приглушенного шепота, цоканья фишек, стука шариков в рулетке и редких взрывов смеха, резко контрастирующих с их общим напряжением. Высокие колонны, украшенные инкрустацией, разделяют пространство на отдельные зоны. В одной блестят ряды игровых автоматов, их экраны залиты яркими красками и перемигиваются разноцветными огнями. В другой — столы для покера, окруженные сосредоточенными игроками. В углу, скрытый за высоким каскадом цветов, находится бар, где мужчины потягивают виски. Официанты проносятся между столиками, восполняя запасы напитков. Гай ведет меня к полупустому столу для покера. За ним сидят всего несколько человек, а 2 стула свободны, как будто специально для нас с Гаем. Когда один из сидящих мужчин поднимает голову, у меня округляются глаза от удивления при виде Алистера Гелдофа. Рядом с ним сидит смугловатый мужчина с сине-черными волосами и небольшой щетиной на подбородке и щеках. Он одет в дорогой костюм, а на пальцах сверкают перстни, как будто он нарочно выставил все свое богатство на показ. Помимо них за столом сидит Логан Гелдоф и 2 женщины. Одну из них я узнаю — жена Алистера, а женщина рядом со смуглым мужчиной, по-видимому, его супруга. Заметив Гая, оба мужчины приветствуют его легкими кивками. «Садись, и главное, молчи», — шепчет мне Зайд, пододвигая стул. «Мне хочется спросить, зачем Гай притащил меня сюда? Но потом я почему-то решаю, что, скорее всего, он просто не хочет оставлять меня одну надолго. Может быть, я убегу». Гай усаживается на свое место, а Зайд вместе с телохранителями остаются стоять позади нас. К слову, телохранители Гая здесь не единственные. За спинами мужчин с их женами тоже стоят суровые дяди. «Какими судьбами в Вегасе, сынок?» С интересом, сверкнув глазами, интересуется смуглый мужчина с зализанными назад черными волосами. «Какое неуважение!» — отвечает Гай своим фирменным, ледяным и угрожающим тоном. «Для вас я, мистер Харкнесс, как и для всех. Не переходите границы. Мой возраст не имеет никакого значения, мистер Равера». У всех присутствующих, в том числе и у женщин, глаза на лоб лезут. Наверное, эта дерзость их впечатлила. «Интересно», — У мужчины меняется тон. «Конечно». На его губах кривится усмешка. «Ваш возраст никоим образом не показывает вашей неопытности». Гай остается спокоен на такую колкую шуточку, хотя она имеет смысл. Гай очень молод для того, чтобы править целой преступной организацией. И всех вокруг, видимо, именно это и толкает на несерьезные отношения. С другой стороны, это даже плюс. Никто не ожидает от кровавого принца особой опасности. Мистер Равера. Знакомая фамилия. И, видимо, он итальянец. Может, итальянская мафия? «Мистер Гелдов уже познакомил вас с моей женой?» — спрашивает Гай, проигнорировав неуважительные слова, сказанные ему ранее. «С Каталиной». Итальянец переводит взгляд на меня, как будто до этого вообще не замечал, что вместе с Гаем пришла девушка. «Разумеется. Дочь бывшего босса, одного из ирландских кланов. Вы поступили очень дерзко, взяв ее в жены. К тому же, без благословения как ее отца, так и своего. Должно быть, Вистон был очень на вас зол. Удивительно, как он не пристрелил ее на месте. Никто не имеет права трогать ее. Я владею ею всецело». Итальянец усмехается. Его жена с интересом вглядывается в мое лицо. А Гилдефе пока выглядит безучастно. Даже Логан, который пытался клеиться ко мне, когда я была у них в гостях и навещала маму с Диланом. «Что ж, согласен», — кивает Равере и отпивает немного виски из стакана, стоящего перед ним. «Итак, вернемся к делу. Алистер поведал мне о вашем отказе ему в предложении». «Ну и что? Ваш отец был бы вами горд. Хотя вряд ли. Он умел играть куда лучше, чем вы». Гай, невозмутимо посмотрев на Алистера, отвечает. «Мой отец научил меня распознавать слабости противников. А ваши, господа, очевидны. Ваши предложения скучны. Ирландцы предлагают мне раздел, как будто Англия — пирог, который нужно поделить. Вы недооцениваете меня и недооцениваете мой потенциал». «Как вы могли о таком подумать?» — с явным сарказмом произносит итальянец. «Я никогда не сомневался в вашем потенциале. Хотя, может, чуточку жалости к вам имеется. Вы пришли вымаливать у меня согласие вместе со своими дружками в лице ирландцев? По-моему, это не я жалок. Скажите спасибо, что я не велю вам пасть передо мной на колени. Мой отец любил прибегать к этому способу при переговорах. Вы, наверное, даже слышали о том, что он стрелял в колени, чтобы заставить людей перед ним падать». Наконец, ухмылочка с лица Равера сползает. Это почему-то дарит мне невероятное удовольствие. Он слишком много о себе возомнил. Гай делает паузу, позволяя своим словам повиснуть в воздухе. А потом продолжает. «В любом случае, я согласился на эту встречу не для того, чтобы просто отдать вам то, что вы просите. Я предлагаю союз». Равере выглядит теперь заинтересованным. Былой надменности на лице и не осталось. «Триумвират», — говорит Гай. «Мы, британцы, ирландцы и итальянцы, объединяемся. Вместе мы контролируем не только Англию, но и всю Европу». Это становится таким шокирующим заявлением, что и Равера, и Гелдов переглядываются, подняв брови до складок на лбах. Еще бы чуть-чуть, и их челюсти с громким стуком ударились бы об пол. Я удивляюсь не меньше. Не знаю, как дела обстоят между британцами и итальянцами, но что касается ирландцев, об их вражде с могильными картами мне слишком хорошо известно. Их преступная деятельность смешалась с политическими взглядами, и ненависть друг к другу только крепчала. Все было настолько плохо, что меня сделали женой Гая в качестве мести ирландцам. Вот насколько эта вражда громадна. А Гай сейчас одним предложением как будто бы обнулил решение своих предков и решил полностью перевернуть всю историю этих мафий. Как бы интересно на это отреагировал Вистон. Думаю, в восторге бы он точно не был. Я смотрю на Алистера, пытаюсь уловить, что он будет делать дальше. в случае их согласия, получается, от меня больше не потребуется никакой помощи. Отпустит ли меня с родителями? Будет ли предложение Алестера иметь силу после такого? Равера смеется. «Полагаю, вы шутите?» Алестер, в свою очередь, фыркает, и в его голосе я улавливаю нотки возмущения, когда он, позволяя себе неуважительный тон, говорит. «Вы, кажется, слишком наивны». Гай, не реагируя на его скепсис, продолжает. «Ошибаетесь. Я не наивен, а прагматичен. Вражда — это расточительство ресурсов. Вместе мы можем заработать гораздо больше, чем по отдельности. Я предлагаю новый порядок, новый баланс сил. Итальянцы получат доступ к рынкам, которые им недоступны. Я к ресурсам, ирландцы — ко всем этим восхитительным зеленым полям. Вы можете продолжать играть по старым правилам или вы можете сыграть в мою игру, на моих условиях. Мои условия — равное партнерство, равное распределение прибыли и абсолютное уважение». Гай откидывается на спинку стула, скрестив руки на груди. Его взгляд тверд, полон уверенности. А вот я в полной растерянности. Он не просто выживает после смерти отца, он превращает ее в источник силы. Он использует недооценку итальянцев и ирландцев в своих интересах, предлагая союз, который обещает несравненное богатство и власть, но только на его условиях. В этом варианте Гай не просто отвергает предложение Раверы и Гелдофа, а предлагает свою, более амбициозную стратегию, демонстрируя хитрость и дальновидность. Он переводит фокус с простого территориального контроля на создание мощного альянса, выгодного всем сторонам, при условии, что они согласятся играть по его правилам. Неужели теперь он станет тем, каким хотел видеть его Вистон? Он пытался слепить из своего сына страшное чудовище, подобное себе, бездушного человека, руководствующегося желанием получать больше уважения, больше власти, больше благ для своей семьи. И теперь я наблюдаю за тем, как это и в самом деле сбывается. От этого в груди у меня все сжимается. Его отец даже после смерти использовал мое предательство в свою пользу. Как будто знал, что Гай после этого сломается окончательно и перестанет противостоять своей страшной природе. Это я виновата. К горлу подкатывает неприятный ком. Я пытаюсь сглотнуть его, но все тщетно. Я смотрю на Гая, на его спокойное лицо, на абсолютную уверенность. Мне становится страшно. «Прежде чем вы дадите мне свой ответ, господа», — заговаривает он, «давайте сыграем в покер. Вижу, вам нужно время все обдумать». Мужчины за столом переглядываются снова. Предложение поиграть, кажется, неспроста прозвучало. Оно что-то значит для них. Гай теперь на их фоне не выглядит как неразумный мальчишка, за которого его все принимали. Мне становится интересно, может ли он самостоятельно принимать такие решения, предлагать такие сделки без обсуждения с семьей или с теми же серебряными? Или это просто какой-то блеф? «Ну, раз вы настаиваете», — соглашается Равера, кивнув. И игра начинается. У меня нет ни малейшего понятия о правилах покера, но атмосфера становится такой напряженной, что я ощущаю это на уровне интуиции. Кажется, будто я в какой-то чуждой мне вселенной. Гай, в свою очередь, выглядит так, будто родился за покерным столом. Его уверенность почти физическая, как будто он может читать мысли. А вот Алестер не такой яркий, однако спокойный, будто его ничего не волнует. Его глаза скользят по столу, по фишкам, по лицу Гая, как если бы он высчитывал, где тот сделает ошибку. Равера же выглядит напряженным, словно глубоко задумался. Догадываюсь, о чем он размышляет. Крупье, молодая девушка с зализанными волосами, собранными в пучок, аккуратно перетасовывает колоду карт, потом кладет ее перед собой, слегка наклоняя, и быстрым, почти незаметным движением делит карты между игроками. Тихо, с легкими щелчками. Перед каждым из мужчин уже стоят несколько стопок фишек. Алестер небрежно откинувшись на спинку стула, бросает в общий банк несколько фишек. «Большой блайнд!» Произносит он негромко, но достаточно уверенно. Я понятия не имею, что это значит. Равера, не моргнув и глазом, добавляет в банк столько же. Гай делает то же самое, но его движение медленнее, обдуманнее, словно он взвешивает каждый свой шаг. Он что-то добавляет, что-то про малый блайнд. Вся игра проходит почти в тишине. Мужчины лишь моментами что-то произносят перед тем, как класть свои карты или двигать фишки вперед. Я же, по большей части, пытаюсь понять, для чего Гай все-таки привел меня сюда. В чем заключается его цель? Игра идет полным ходом, раздаются карты. Каждая рука скрыта от посторонних глаз. Наблюдаю за пальцами всех трех мужчин. Легкие движения, едва заметные, но полные ожидания. На стол выкладываются три карты. Флоп, как говорит Алистер. Лица игроков остаются непроницаемыми, но их пальцы нервно барабанят по столу. Алистер, не отрывая глаз от своих карт, делает небольшую ставку. Равера без колебаний уравнивает свою, называя это колом. Гай делает чек. Гелдов — некий рейс. Итальянец после короткой паузы медленно добавляет еще несколько фишек. Гай, не меняясь в лице, тоже уравнивает ставку. Все это разворачивается передо мной в каком-то мучительно непонятном для меня виде, будто я стала свидетелем неведомого ритуала. Я растеряна, наблюдаю за игрой, как ребенок, сидящий в компании взрослых, обсуждающих свои дела. Ставки все повышаются, пока за столом не начинают проноситься просто сумасшедшие суммы денег. На них можно было бы приобрести шикарный особняк в каком-нибудь элитном районе или дорогую машину в придачу. Напряжение сгущается до предела. Алистер делает большую ставку. Равера после длительного молчания делает то же самое, но его в два раза больше. Гай подолгу смотрит на свои карты. Его лицо в моменте дрогнуло. Он делает кол. Алистер и Равера раскрывают свои карты. Какие-то флеши, стриты, сеты. Я удивленно смотрю на то, как Гай вдруг с легким вздохом показывает свои карты. И, судя по выражению лиц мужчин, у него слабая комбинация. Он проиграл. Я начинаю нервничать, хотя понятия не имею, что для него значит этот проигрыш. Он разочарованно опускает голову, и я вижу стиснутую челюсть, из-за которой желваки на его щеках шевелятся. Его ладони, лежащие на столе, сжимаются в кулаки. «Не волнуйтесь, мистер Харкнесс», — жалобно выдает итальянец, издеваясь, хотя вряд ли подобные словечки могут задеть Гая. «Не всем везет». Почему-то у меня возникает желание воткнуть ему каблук в горло. Это секундное помешательство в моей голове не успевает разрастись до тех размеров, чтобы я всерьез задумалась о том, как оно вообще возникло у меня в мыслях. Потому что Гай вдруг просит. «Дайте мне возможность отыграться». Мистер Равере еще более насмешливо растягивает свои губы, а потом бросает жалобный взгляд на гору фишек, лежащих перед ним. «Но вы поставили все, что у вас есть на данный момент», сообщает он, как будто упиваясь своими собственными словами. «А меня ждут дела. Я не собираюсь сидеть и ждать, пока вы сходите разменять деньги на фишки. Своим проигрышем вы как раз доказали то, что ваше предложение, озвученное ранее, смешное, и вы не готовы вести более крупную игру, тем более с нами». Неожиданно Гай переводит взгляд на меня, и его губы кривятся в легкой усмешке. Я мигом узнаю эту жестокость в его глазах, снова неожиданно вспыхнувшую, и понимаю, что сейчас произойдет что-то ужасное. Это перекрывает мне доступ к кислороду. Гай не заставляет меня долго ждать. Он поворачивает голову обратно, устремляясь взглядом к мистеру Равере, кладет руку на мое плечо, поглаживая кожу, и говорит: «Я поставлю ее».